Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСО. Телефон. Так, поздно. Поздно. Друзья, все, всем привет. Так, что тут такая штука? Да, вот как бы... Вот так. Вот как-то так. Вот так вообще, получилось. Как-то так. Да, все, до завтра, друзья. Да. Слушай, ну давай так, давно тебя не было, пока ты был там в пути, там два дня я отдувался, люди спрашивают там про боевую обстановку и так далее. Мы про боевую обстановку обязательно скажем. Да. Но что, про Трампа, да, ты хотел обсудить? Да. Изначально, друзья, главная тема все-таки. Да, да, это главнейшая тема. И, значит, смотрите, что бы я хотел сказать по отношению к нашим подписчикам, зрителям, да? Вот я часто говорил, что в любой ситуации нужно разные версии рассматривать, да? И вот вы нас смотрите, неважно там, вот мы часто с админом, у нас бывают мнения противоположные на некоторые темы, да? Но любая мысль, которую вам доносят, да, вы просто всегда допускаете, а вдруг человек прав, да? Вот, а то там вчера начали там про ядер, какая ядерка, они тоже умрут, там, ну, короче, вот если бы мне в 2013 году сказали, что на Донбассе будет война, и я поеду воевать, я бы сказал, ну, завязываю с наркотой, как бы, человеку, да какая война на Донбассе, вы что, гоните, как бы, то есть это все вот так всегда происходит. Вот если бы кто-то сказал, там, я не знаю, за месяц до ударов по Хиросиме и Нагасаки ядеркой, да, что такое произойдет. Тебе сказали, нахрена по городам бить ядеркой, ну, таким оружием новым, еще никто не знал тогда, что такое ядерка, да. Если можно по флоту куда, где-то ударить, там, по скоплению войск японцев и тому подобное, зачем по городам мирным бить, да. Опа, поэтому всегда такие вещи происходят вот так, неожиданно и нелогично, казалось бы. Вот, это первое. Давайте просто допустим теоретически, что этим миром, западной ее частью, управляют конченые маньяки, которые где-то, как тот же Цукерберг, имеют свои острова где-то с бункерами, да, и которые хотят просто отправить человечество в средневековье и лет через 20 выйти к выжившим с технологиями, как боги, да, к примеру, или чтобы их дети воспринимались остатками человечества, воспринимались как боги. Ну, вот представьте, у вас вообще миллиарды, у вас все, вы рулите этим миром, вам скучно, а вы еще и сумасшедшие, да? Ну, почему нет, да? То есть это нужно учитывать. Такие вещи нельзя отбрасывать. И то, что с Трампом произошло, это говорит о том, что те, кто рулят западным миром, то есть мало того, что по всем темам уже маски сброшены, и демократы, и что такое демократия американская, то есть были покушения, да, на Фица в Европе также. Вот, маски уже давно сброшены, но то, что они такое замутили, как бы, да, с бывшим президентом и кандидатом, и потенциальным новым президентом США, да, и опять же, это замутили те, кто рулят Западом. Это уже говорит о их, ну, неадекватности или о том, что мы сейчас живем в какую-то эпоху очень глобальных мировых перемен, как бы, да. И то, что покушение на президента, это, ну, мелочи на самом деле, на фоне сценария, на фоне вот кульминации этого сценария, на фоне финальной части. Вот. Почему я не верю в то, что это какой-то псих сумасшедший, просто случайный стрелок, псих-одиночка это все исполнил? Да по ряду причин. Ну, я просто не представляю, как псих-одиночка мог пронести ствол, залезть на здание у всех на виду средь бела дня, да, и прицельно выстрелить в голову. Даже на дистанции 125 метров, но все равно прицельно в голову. Да, Трампу повезло, что он, как сегодня он сказал, что посмотрел на плакаты касательно мигрантов, да, и нелегалов. И его это спасло, как бы он голову повернул, и пуля прошла в ухо. Так бы попала в голову. Вот. То есть чувак подготовленный стрелок. Хорошо. Чувака не замечали ни полиция, ни секретные службы. Просто игнорировали. Скажем так, в небе по-любому были беспилотники, следили за происходящим. Одновременно с этим по-любому, как у нас, допустим, в Москве, да, вот эти программа «Безопасный город», связан там с разными алгоритмами, когда, во-первых, ты нигде места не найдешь, где бы не было камер, во-вторых, если ты как-то себя стрёмно ведешь, то алгоритмы показывают человеку, что там какой-то подозрительный тип что-то делает или собирается сделать и тому подобное. То есть то, что вчера произошло, точнее, ну, позавчера, да, получается, произошло, это, ну, точно не халатность, потому что, ну, не могут сразу там 200 человек, которые обеспечивают безопасность, да, этот периметр. Быть лохами. Быть лохами, ну не может этого быть. И когда вот сегодня видео появилось, когда там люди кричат, там, полиции, смотрите, там какой-то чувак на крыше, блин, со стволом, там какая-то фигня, блин, и все на игноре, как бы, да. Вот, то есть эта тема была, то есть была какая-то команда спущена, то здесь сразу видна, что это какая-то система, это не случайная система. И опять же, стрелок-одиночка, друзья, но одно дело, когда какой-то дебил, потому что многие там в комментариях писали, а как вот там приходят в школу, расстреливают. Бля, это не школа, это выступление бывшего президента США и нынешнего кандидата в президенты, причем у которого рейтинг очень высокий, да, и это такое мероприятие, где тысячи людей собраны, там безопасность обеспечивается просто на высочайшем уровне всегда. И, ну и были снайпера там, то есть были... Это вообще... Да, это были полицейские снайпера, там спецслужбы были снайпера, секретная служба, да? Я бы еще понял, если бы стрелок был одет в форму полицейского. Тогда бы гражданские не обратили внимания, но это какой-то очередной вот этот снайпер, да, полицейский. Вот, а чувак по гражданке. Да, ну то есть надо понимать, что там распределяются обязанности, то есть там есть люди, которые отвечают за безопасность там внутри, там, да, которые следят за людьми, которые сидят везде, там, да, ну, в смысле, на своих местах. Есть люди, которые обеспечивают вход. Есть снайпера, которые следят за людьми, которые сидят. Да, да, есть снайпера, которые следят за крышами. Да, все это делится на сектора. То есть точно так же, как в какой-то боевой операции. Да, все распределяется на группы, подгруппы, да, и так, да, далее. Да. И, ну, мы видим, что там были не просто там вот эта женщина смешная с пистолетом, да, а там были непосредственно там спецназовцы, да, там американские, которые вот со снайперскими винтовками, которые должны были просматривать все, значит, наиболее вероятные, значит, места, откуда могли там совершить выстрел, да, и тут либо просто полная деградация, и они, ну, просто нули, либо действительно, что присутствовал какой-то заговор. Вот так. Слушай, да, но службы и полиция, правоохранители, силовики так деградировать сразу все, ну тогда бы там, я не знаю, как планета обезьян, там бы они там на лошадях бы скакали, понял, там вот это вот, не знаю, под мышками чесались вот так вот. То есть, ну это нереально. Да, там тупых очень много. Мы видим даже среди политиков, там даунов очень много, как бы, да, и там разные... Ну, Байдена взять. Не, ну Байден, ладно, Байден, он как бы не даун, он на самом деле очень умный политик когда-то был, да, просто у него деменция, он больной старик, как бы, там понятно. А вот взять их спикеров, там разные псаки, потом вот эта чернокожая там какая-то спикер у них. Мне нужно там уточнить в офисе. Да, то есть вопрос. Там все, там вот эти моменты, и ты смотришь, ей вопрос, она вообще, она причем не просто, она не в теме как бы происходящего в геополитике, а когда она мысли выражает, ты понимаешь, что она ни одной книги не прочла, и вообще она нигде не училась, скорее всего. Или училась в какой-то школе для детей с альтернативным развитием каким-то, да, альтернативно одаренных. Вот, поэтому, ну, такого быть не может. Тем более средь бела дня, да. То есть одно дело, когда где-то какой-то одиночка-псих стреляет на улице по кортежу проезжающему, да, там с Трампом или с кем-то, ну вообще с любым политиком, то есть такие случаи как бы бывали. А тут, ну, подойти на 100 метров, ну я бы еще понял, там 2 километра, да, как в фильмах американских, там где-то он вообще непонятно где, там он в ветер все просчитал, за 2 километра бахнул там. Но здесь 125 метров это ни о чем. Там кордоны выставляются обычно там за километр с рамками. Вот, поэтому... Ну, друзья, тем более, опять же, тип в гражданке. Если бы он был в полицейской форме, то это бы не вызвало подозрений ни у гражданских, которые там были, которые обратили на него внимание, даже на телефон его снимали, просто снимали чувака на телефон, как он лежит и целится. Короче. То есть, если бы там были бы опера из дагестанского УВД с тигром, они бы его сами убили. Они бы его сами убили, да, причем да. там... Да, да, да. То есть, ну... Люди, которые были бы в отпуске с тигром, они могли бы его убить бы, да, но мы видим, что полицейские вот с такими бицепсами, вот с такими прицелами, они, получается, не видели ничего. Да, да, то есть, ну, опять же, они, ну, ладно, прошу прощения, когда АБСЕшники на Донбассе ни хрена не видят, да, вот в принципе было то же самое. Вот, то есть, АБСЕшники на Донбассе ни хрена не видели, кто кого обстреливает, там, вот эти все моменты. Они косили под даунов, но там понятно, у них задача такая была, да, они там в основном разведкой занимались, как бы это все. И здесь то же самое, то есть полицейские, которые охраняют человека, охраняют объект, мероприятие, они не видят угрозу, вот принципиально просто не видят. Вот и все, поэтому, ну, и теперь вот, допустим, да, вот многие хорошо, пусть там считайте, что это псих-одиночка. Хорошо, вот верьте в это, то, что это псих-одиночка, и это просто такая случайность, где совпало тысяча, скажем так, нелогичных ситуаций, вот, чтобы вот это все-таки произошло, да, допустим. Но просто постарайтесь хотя бы вторую версию рассмотреть, что это была не случайность, была система. Вот постарайтесь просто, да, вот вы верите в психоодиночку, а постарайтесь вторую версию рассмотреть, хотя бы только вторую. Вот. И потом вот ее разобрать, какая цель, и кто и на что способен человек или группа лиц, которая распорядилась вот такое устроить. А что было бы, если бы Трампа завалили, да? Многие писали в комментариях, ну, если это невыгодно демократам, если бы его убили, то как бы демократы бы никогда не выиграли, да? А кто бы выиграл? Кого бы республиканцы поставили, да? Кого бы кто спрашивал вообще? Понимаете? Вот, то есть это вот как прошлые выборы, когда Трамп проиграл, да, вот есть такое сейчас выражение «ступенька Байдена», блин, когда там просто голосование, там оп, ступенька такая появилась. Там видишь, как одна из версий говорит, что Байден накануне, ну, вот этих всех событий якобы сказал, что Трамп это национальная угроза, да, да, да, США, и таким образом он мог якобы активировать вот, ну, сумасшедших людей, которые ненавидят его. То есть он как бы, когда он сказал, что вот это угроза, он как бы, знаешь, ну, ты понял, да, как такое кодовое слово, после которого вот ему человека неуменяемого, да, как переключило, и вот он пошел. А вот давайте просто, да, вот те, кто в психоодиночку верят, и что они переключились там за сутки, за двое суток вот на эту фигню, да, поставьте себя на место психоодиночки. И причем себе скиллы сами там нарисуйте, что вы лучший снайпер в мире, что вы вообще супер-супер. И представьте, что вам надо устранить кого-то где-то в парке. Вам, у вас на подготовку уйдет очень много времени. Вы должны будете понять, где будет расположение сцены, да, где вы там займете место, позицию для стрельбы, как вы туда попадете, как вы туда доставите оружие. Вот эти все моменты вам нужно будет спланировать. Друзья, это не делается, что там псих по телевизору услышал, что Байден сказал, что Трамп это угроза национальной безопасности, и пошел через 24 часа стрельнул в Трампа, как бы. Ну, это ну, не херовая такая операция. Если бы чувака приняли где-то на рамке со стволом, как бы, то да, это какой-то псих-одиночка, который не продумал, просто пошел, там, забрал там, и погнал. Чувак смог выстрелить и попасть. Тут еще, знаешь, какой момент интересный, что там были куча снайперов, да, и они могли его не убивать, а могли ему нанести такое ранение, чтобы он остался, допустим, жив, да. Ну, там отстрелили руку, предположим. Да, что, конечно. Потому что там такие винтовки были, и потом, как бы, понять мотивы там и так далее, да. Но его сразу как бы убили на поражение, то есть нет никаких шансов. Теперь как пишут, что они теперь не могут понять, кто он такой был. Но единственное, я думаю, что они почему не могли его обнаружить, потому что там были такие винтовки по 3 метра, и прицелы такие огромные, что они не рассчитаны, чтобы наблюдать на 150 метров. Да ну нафиг. Они могут смотреть только на 2 километра. Да ну не гони, я тебя прошу. Друзья, это, кстати, да, интересное замечание от админа. На самом деле, во-первых, они все на связи. Ну, представь, ты профессионал, настолько ты хороший профессионал, что ты, ну, там же есть, я же служил в спецподразделении, да, и у нас там были упражнения, что мы стреляем там в конкретную зону, то есть там человеку там в кисть, там человеку там в плечо, да, это все отрабатывается. Я не думаю, что в американских спецподразделениях готовят хуже, чем в наших спецподразделениях. Ну, конечно. Да? И все это, там, стрельба в эти зоны, они, она существует, да. Ну и представь, когда ты там хороший, высокооплачиваемый снайпер, и там он не с СВД, а с какой-то там винтовкой за хулиард денег, да, которая стреляет там просто как лазерный луч в одну точку, да, и человек просто не может там отстрелить ему руку, предположим, или выстрелить ему винтовку. Ну да. Ну то я просто в это не поверю. Какие-то барреты. Да, просто, да, они могли бы ему винтовку стрелять просто. Просто тупого оружия. На дистанции 125 метров у меня товарищ есть хороший. А арка это не калаш, она не будет стрелять, если в нее пуля попала. Да. Кстати, Олег, если наш смотришь, привет тебе. Вот, человек из Ростова, крутой снайпер, он там, с, я не знаю, со стали с 200 метров попадает в 5-рублевую монету, как бы, со снайперской винтовки. Вот, то есть попасть снайперу на дистанции 125 метров, да, а снайперы, они же рядом были с Трампом, то есть получается от них до стрелка тоже примерно такая дистанция. Попасть просто ему в винтовку или в руку и так далее, причем они все на связи, они друг друга слышат, вот просто, вот как будто они вот сидят вот здесь вот в одной комнате, как бы, да. Вот, то есть там бы не было случайно, там, ой, я случайно в голову стрелял, вы ж не сказали, я не слышал, я не знал, там, да, не догадался. Нет, там все четко, там стрелять по моей команде так, причем у них там есть там код красный, да, как в фильмах. Да. То есть код красный, значит, нас берем, не проведешь, мы смотрели фильмы. Да, берем живым, все, работает там Дельта 3, да, там какой-то Вася такой с бейсболкой такой, фух, в очках, ту, короче, все, отработал, там ранил, как бы обезвредил, но живым берем, все. Так прикинь, еще момент, что снайпера, у них же всегда работают парой, то есть там есть наблюдатель, да, да, да, да. И есть снайпер. То есть когда снайпер стреляет, выбирает какую-то цель, да, это все, ну, как сказать, идет фиксация от наблюдателя, да, и снайпер там у тебя выстрел, да, там, ну, тебе надо обратно вернуть винтовку, сопоставить все эти глазки и так далее, ну, а наблюдатель, он просто смотрит, куда ты попал. То есть он контролирует ситуацию, да, там ты выстрелил, там, да, он, допустим, да, попал в винтовку, да, он тебе говорит, ползет, да, уползает, там, или... Ты там пятку, да, отстрелил. Да, там, не попал, да, там, ну, там, оказывает себе помощь, да, и ты дальше, исходя из этого, будешь действовать. То есть там же идет контроль, то есть это как на БПЛА летать, да, ты, артиллерия работает, да, ты, да, говоришь, да, да, не попали, там, да, вот, там, возьмите сюда, там, да, грубо говоря. И то же самое в снайперской работе, да, один наблюдает, конкретно видит цель, другой его корректирует, да, там, как вот, ну, в тире, в гонге, да, ты стреляешь, бах, а тебе человек там с дальномером, ну, не с дальномером, а с прибором, с, этим, да, да, с трубой, он тебе говорит, там, ну, возьми левее, там, да, там, столько-то, предположим. То же самое и там, ну, я так понимаю, снайперская работа, она такая, да, и почему, как бы, ну, короче, смешно. Тем более, да, в комментариях были еще такие штуки, что просто полицейские и там секретная служба думали, что это их коллега в гражданке. Тем более тогда надо было его ранить. Нет, нет, друзья, не, не, ну, там имеется в виду, что они как бы вроде его обнаружили, что там какой-то тип лежит, да, но они подумали, что это просто представитель секретной службы в гражданке. Друзья, все, кто на подобные мероприятия приглашается, не только снайпера, а и простые постовые, они все знают свой маневр, свое место, и они все знают, кто будет присутствовать. И они знают еще, как кто выглядит. Да, да. То есть там вот... такого как бы быть не может, что появился. Да, это, наверное, какой-то в гражданке секретный спец... Дельта Форс. Дельта Форс. Они же как раз, помнишь, в фильме «13 часов тайные солдаты Бенгази», они были с длинными волосами и бейсболки задом наперед. Да, да, да. Они, да, вы, да, кто? Да. Мы из Дельты. И вот он был тоже с длинными волосами, и они, наверное, подумали, это же из Дельты, как вот в «13 часов тайные солдаты Бенгази». Ну, то есть, до хрена, короче, не совпадений. И еще один момент, да, еще один момент, что вот мне не понравилось сразу, вот когда я увидел это видео, где он, этот парень, стрелок, уже погибший, да, точнее, убитый, ликвидированный, все, осуждаем терроризм, конченый он мудак, короче. Он такой говорит для соцсетей, я ненавижу Трампа, я плохой парень, там, что-то, ха-ха-ха. это не просто так он сделал. То есть это все, вот я вижу в этом, ну, пусть это будет конспирология и так далее, это все вот в этом сценарии, как бы, да. Не знаю, это он говорил, потому что его там как-то обманным путем в это все вовлекли. Или это нейросети за него говорили. Сейчас нейросети, друзья, я вам скажу так, я общался со специалистом, как минимум голос можно нейросетью человека, вот его диалог, общение, его какое-то заявление, сообщение, аудио, можно подстроить так, что даже экспертиза, по-моему, фонетическая, по-моему, что-то как-то называется, судебная экспертиза, не сможет определить, что это подделка. Вот. То есть сейчас нейросети до такого дошли, поэтому видео можно сделать, то что угодно, но это не просто, ну, чувак, псих-одиночка в соцсетях, я ненавижу Трампа, я плохой парень, с намеком я пойду сейчас его валить. Но тут даже такой момент, знаешь, тут даже не то, что спланирована эта акция или это псих-одиночка, мы просто видим на лицо, ну, на мое лицо не видно, я в трусах сижу, а вот мы видим на лицо, что самая могущественная страна в мире деградировала. То есть она не может защитить себя. То есть эта страна, она внутри себя не может себя защитить и обеспечить себе безопасность. Да? Чтобы, ну, там, не, от, вот если бы убили Трампа, неизвестно, возможно, были бы какие-то протесты, какое-то там насилие, гражданская война. А может, этого и добивались, да, может быть, кстати, как там отделялись бы штаты, неизвестно, что бы могло быть. Да? А может быть, и ничего не было. Ну, убили очередного кандидата и убили, да, мы не знаем. Но факт на то, в том, что полная деградация. Вот мы с тобой приводили примеры. В кино деградация. Там, даже в автомобильном строении деградация. Ну, вот, ну, даже вот в мелочах. Да? И вот такая финальная жирная точка – это покушение на кандидата, да, на бывшего президента. Мы видим, что полицейские с перепугу, наверное, уже. Я вот просто могу, ну, когда они просто уже застрелили какого-то негра, он уже упал, и вот 30 человек в него стоят, стреляют. И ты думаешь, зачем вы в него стрелять? Человек, как бы, да, зачем ты в него стреляешь? Они продолжают в него стрелять, как бы, да. И вот, вот эта вся стрельба такая, знаешь, с перепугу получается, да, вот эти перестрелки с перепугу, мы к ним уже привыкли, и полицейские, видимо, привыкли так действовать, но вот такая появилась новая вводная, к которой они просто не были готовы, да. Ну, смотрите. Ну, я имею в виду, что если мы рассматриваем две версии, там, версия, предположим, будет, что это вот спланированный сценарий, а я вот, допустим, буду версию придерживаться, знаешь, что это вот, ну, маньяк, да, психопат, который там был с проблемами, и его просто активировали в плане, там, сказали, там, Трамп это угроза, и он такой, я настоящий там американский патриот, там, там нет Трампу, там, пошел, короче, типа, пытался его убить, да, ну, вот, я буду, как бы, этой версии придерживаться. И вот, если мы все сопоставим, то получится просто, ну, либо спланированная акция, либо просто полная деградация. Но если вы реально деграданты, и у вас у самих есть внутри проблема, то куда вы лезете еще на другие континенты и там пытаетесь наводить порядок, если вы внутри себя не можете разобраться? А в том и дело, понимаешь, у них проблемы, ну, в любом случае, если где-то что-то появляется, то оно откуда-то берется, значит, где-то пропадает, да, то есть эти законы физики, математики, они, ну, никуда не деваются. Если страна хочет выживать за счет других стран, паразитировать, да, она как бы, ну, не имеет будущего просто в долгой перспективе. И сейчас они, по сути, и экономически, и финансово понимают, что мир начинает закрываться от них, да, то есть они перестают быть гегемоном, вот, а значит, что придет время, через год, через два, у них там что-то там больше 20 или уже 30 триллионов долга внешнего, да, придет время, когда им предъявят счет, как бы. Они не могут этого допустить. Им надо, во-первых, перезагрузить биржу, да, чтобы вот, а это может только мировая война сделать, чтобы у них долги как бы обнулились. Плюс вот этот кризис, который у них есть, вот у них шанс его преодолеть как раз-таки за счет глобального такого жесткача, как бы за счет глобальной войны. тогда у них там, они, ну, я не знаю, это как бы сложно объяснимы эти процессы. Просто я иногда смотрю там американских экспертов, философов, да, которые, ну, не, там, не военные эксперты, не какие-то, они там немного экономисты и философы, то есть они как бы разбираются вот в социуме американском. Вот они вот говорят, что там есть у них определенные законы, которые подталкивают их. То есть, или они будут жить как все, а значит, все будут сильно много работать, да, не жить на пособиях и пытаться как бы что-то строить изнутри, но тогда они потеряют влияние в мире, да. Вот. Но они себя усилят, то есть они будут вот тут свой фундамент держать. А поскольку они пытаются весь мир держать, то они как бы внутри слабеют, да, и им для того, чтобы усилиться внутри, надо, точнее, чтобы эта слабость не привела к каким-то последствиям, им надо... Значит, мир как бы еще ниже опустить, чем их проблемы. Поэтому там, короче, американское общество – это интересная фигня такая. Вот. Но здесь, понимаешь, блин, вот ты правильно сказал насчет того, что Америка не может себя защитить. Здесь вот моя версия, да, что это было спланировано все. Но почему твои слова подтверждаются также в моей версии, то, что... сотрудники там полиции, каких-то секретных служб, они пошли на это. То есть не так, как в фильмах показывают, американцы честные, вот это их копы, честные спецслужбы, вот все, кто у них там где-то служит, это вообще кристально честные люди, да. А здесь всей толпой, им там команду поставили, как бы, да пофиг, как бы, да. Вот. Привело бы ли это к гражданской войне? Ну, фиг его знает, на самом деле сложно сказать. Вот, может быть, им и хотелось бы, вот они фильм сняли, да, «Падение империи», полная херня, вообще, я смотрел его даже в кинотеатре, долбоеб, потратил время, полная херня, они там пытались раскрыть суть военкорства, да, а в итоге какую-то шляпу сняли, но шляпа, с одной стороны, интересная, то, что они как бы не зря его сняли, то есть он вброшен не зря. Он явно вброшен также против Трампа. Или его связывают с Трампом, да? Давайте, опять же, друзья, не верьте ни мне, ни админу, вообще никому не верьте. Мне просто вообще верить нельзя. Ему вообще нельзя верить, он в маске. Как можно верить человеку в маске, с трусами на лице? Ну, это же вообще... Старайтесь просто рассматривать разные версии. Вот просто, ну, для развития мозгов, да? Представьте теоретически, что америкосы, может быть, опять же, фантазируем, фактов нет, но, допустим, будем мыслить стратегически, глобально, что, может быть, америкосам для того, чтобы свои проблемы решить, они сразу несколько сценариев рассматривают. Там глобальная война и гражданская война в США, да? Но контролируемая гражданская война. То есть они просто понимают, что их конструкция, то есть это государственный аппарат, этот механизм, он уже как бы все отработанный материал, сломанный, отработанный, да. И тут или государство пойдет по итогу, или эту конструкцию можно тупо, как это сердце, которое остановилось, выкинули и другое, да, вставили в человека, и он там еще живет какие-то годы. И вот они просто эту конструкцию хотят заменить. И вот гражданская война, которая, во-первых, общество, которое там что-то на грани где-то снимается, социальное напряжение, всему миру показывают, друзья, ну это прошлое государство, мы не такие, мы другие, мы уже там не Соединенные Штаты Америки, а объединенные земли справедливостью, к примеру. Да, ну похер, короче. Но это все шоу, тем более в шоу они мастера, да. И представим, что они хотели завалить Трампа. Для этого фильмы показывали о гражданской войне в США, да. Тут они Трампа хотели завалить. Потому что... Кстати, фильм-то заканчивается, что тоже президента убили. Да. Да, да, да. Вот. Причем убили силовики. Ну да. Вот. Тут вот момент такой, как бы, что как бы не нужно думать, потому что вы сейчас по-любому скажете, так, ну если Трампа хотели убить, чтобы было, и после этого произошла бы гражданская война, так это точно не демократы, значит, это республиканцы хотели его убить, короче, потому что гражданская война невыгодна демократам. Опять же, рассматривайте, ну, варианты, версии. Вот представьте, они хотят изменить структуру, механизм полностью. Для этого нужны весомые аргументы. Или делать голограммы по небу вторжения марсиан в Америку, да? Вот, или еще что-то. Вот как фильм «Хвост виляет собакой». Посмотрите, кто не смотрел. Я уже когда-то его советовал. «Плутовство», «Хвост виляет собакой». Де Ниро и Дасти Хоффман. Там они четко это показали. То есть они просто сняли войну в Черногории, по-моему, и Албании. Сняли просто у себя по телевизору, показали участие в ней американцев, для того, чтобы рейтинг президенту поднять, короче. И там все, там по телевизору, там война, там какой-то пленный американский солдат, назвали его башмак, надо башмака вытаскивать, короче. Это все было только в телевизоре. То есть они понимают важность шоу. А тут они хотят не для своего народа шоу показать, а для всего мира, да. И они там мутят какую-то гражданскую войну. И весь мир расслабился, и китайцы, и русские расслабились, все расслабились, Иран расслабился, да, и тут те же люди все тоже с другой структурой, обманув снова весь мир, появляются с той же целью снова стать гегемоном, да, ну типа мы сейчас не такие, мы там это все там, долги тоже спешите, это же бывшее государство, Соединенные Штаты Америки, да, а сейчас это объединенные справедливостью земли, вот, мы уже ничего не должны никому, они, да, мы же победили, мы тут это... Думайте, мыслите вот так вот. Тогда некоторые штуки будут более понятны. Как бы. Просто старайтесь многовекторно это рассматривать. Ну, как-то так. По боевой обстановке. Короче, я тебя утомил уже. Нет, просто вчера у меня было одиночное видео. Я посвятил его, значит, все пропальщикам, которые, возможно, у них есть светлые какие-то мысли, что они... своими словами как-то помогают делу, но на самом деле они не помогают делу, они вредят делу, да, и вот, значит, я это вчера озвучил, там, большинство подписчиков, конечно же, ну, я все равно ориентируюсь, как бы, на наших подписчиков, и ты смотришь по подписчикам, как бы, зашла тема, да, людям, либо не зашла, были такие, которые сказали, а в чем он не прав, он же прав, но есть темы, которые, ну, надо поднимать, которые могут повлиять там, на судьбу солдата, да. На судьбу там, раненого бойца, там, на то, чтобы на судьбу армии, на судьбу армии, да. То, чтобы там, не знаю, на аэродромах были бетонные укрепления, там, да, что не было дронов. Да. Сейчас вот есть, сейчас новую тему надо качать, да, почему не создаются инициативные группы, которые будут бороться с дронами, которые летят, да? Кстати, извини, пока не забыл, сейчас ты напомнил, нам подписчики некоторые обращались и в бот писали поднять тему суицида, которую Кашеварова Настя у себя опубликовала на канале, да? То есть боец, который взрывает себе гранаты или застреливается, чтобы не попасть в плен, да, государство говорит, что это суицид, а не гибель на войне, значит, выплат не надо, да, вот, а церковь отказывается отпевать. Как тебе такое? Как тебе такое, Илон Маск? Да. Я, честно говоря, прихренел. Я думал вообще людям, которые взрывают себя или там стреляют себе в голову, чтобы не попасть в плен, им дают героев России. А получается, что их героями вовсе не считают. Вот, поэтому, друзья, да, то есть вот это тоже важная тема, которую надо поднимать. И может быть, если реально есть такая штука, и кто-то из чиновников военных пытается блокировать выплату положенных денежных средств в семье погибшего бойца на передовой из-за того, что он себя подорвал гранатой или застрелился, да, а некоторые батюшки, которые не хотят вникать глубоко в суть, еще отпевать отказываются, то здесь надо, конечно, и общественность привлекать внимание, да, и государство, что вот это неправильно, это неправильно. То есть наоборот, как бы, то есть человек в бою погиб, просто он сам себя лишил жизни, чтобы его враг не лишил жизни через два дня в мучениях, ну, да, после получения, ну, информации. Чтобы какой-то над ним не издевались, во всяком случае. Тогда. Да, и в любом случае, чтобы он какой-то секрет не открыл, и это не повлекло гибель его боевых товарищей. Ну, вот есть острые темы, да, которые непосредственно озвучиваются. Там, да, не всегда, там, не часто, возможно, на нашем канале, да, но мы стараемся их озвучивать. Вот Анастасия Кашеварова, там постоянно у нее острые темы, да. И, но у нее нету, все пропальчество. Она это делает для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, изменить эту ситуацию, сделать там, ну, я не знаю, там, ситуацию лучше. А здесь человек сидит и говорит: мы проиграем. То есть, ну, вопросов нет, ты заслуженный человек, никто не говорит, что ты там, ну, какой-то петух левый, да, ты там воевал в одной компании добровольцем, в другой компании, в третьей компании, но видно, что ты уже перегорел, просто перегорел. Поедь просто на дачу, посиди у печи, там, попей чай с баранками, да. Просто не открывай рот. Это то же самое, как с Мурзом спокойным, да. Вот довели Мурза, его не довели, он перегорел, человек находился в депрессии, с ним просто не находились люди, да, которые могли его вытащить с этого состояния, поэтому он, значит, ушел из жизни вот таким способом. Не потому, что он там хотел что-то добиться, да, а потому, что он просто устал. И вот когда человек перегорел, в том числе это и есть вот ПТСР, собственно говоря, да, потому что Мурз, он с 2014 года там приехал, ну, я насколько слышал, что, хотя у нас там как бы, я его... Он знать, же Дебальцева был. Да, тоже. Я знать не знал его, как бы, да. У нас была какая-то конфликтная ситуация, которая, ну, получилась из воздуха, просто кто не знает, у нас с Максом было видео с Владимиром Татарским, да, где мы разбирали бои. И вот, значит, когда мы разбирали бои, значит, Макс в одном из видео просто сказал, что вот, когда был бой на Санжаровке, значит, танкисты заехали на позиции, и вот это, скорее всего, произошло из-за того, что, значит, была плохая связь. Да, да, да. А связь налаживал там, значит, Мурз, так как он отвечал за связь. И связь, значит, была там нормальная. Просто, я так понимаю, ну, как я много раз и говорил, что когда, значит, пехота едет на технике, начинает работать артиллерия, не все могут, как бы, ну, пересидеть вот этот момент нервный, да, и люди спешиваются раньше. То есть, когда пехота увидела, что танки уже заезжают на позиции, они просто раньше спрыгнули. И получилось, что танки на позициях остались одни. И их просто с гранатометов там в упор расстреляли. Хотя они там успели подавить там, значит, часть бойцов. И Мурз начал, короче, психовать, что типа, как так? Владлен сказал, что была плохая связь, хотя я там связь налаживал. И там было как бы все нормально. Но он был горячим, да, у нас тоже с ним записали, закусы были. Да, ну, да, мы можем ошибиться, да, приди к нам... ну, на передачу, как бы, да, и разъясни, как там было. Но он как бы не захотел, он сразу начал агрессировать. То есть получился конфликт на ровном месте, да, и он не просто вот только этой ситуацией закончилась, а он начал разрастаться, он начал читать все посты Владлена. Он начал комментировать все посты Владлена. И вот и Владлена уже когда взорвали, он начал там потом еще что-то писать, что плохо, что его взорвали, я его хотел задушить. Ну, то есть ты смотришь, ты понимаешь, что человек, ну, явно не в себе находится. Он сам себя загнал. И, да, ну, я уже тогда Максу негатив. Говорю, Макс, ну, не обращай внимания, потому что, ну, уже заметно, что что-то не так, короче, да. И мы уже просто на него перестали реагировать. Но он вот не останавливался. И вот прошло время, и время показало, что действительно, ну, мои какие-то догадки были, что я оказался прав. Потому что, ну, когда человек просто... там сам на себя как бы наложил руки, это уже странно. Это, да, психологи, это плохо, любые психологи могут как бы сказать, а почему так, да, собственно говоря, идет война, каждый день на войне гибнут люди, а тут человек во время войны берет там просто сам там с собой что-то сделать. Да, да, здесь, друзья... К нашему глубочайшему сожалению. Да, да. Потому что, несмотря на то, что, ну, как бы человек был странный, но люди, которые с ним как-то пересекались, они говорят, что он был большой профессионал. Крутейший, да, да, крутейший. По связи. И, значит, он раскрутил свой канал, занимался волонтерской деятельностью, да, да, обеспечил там практически всю там 4-ю бригаду, или как она называется, там и мавиками, и рэбом, и связью. Ну, то есть, как бы человек болел, как бы, да, он, да, получается, да, болел за войну, но при этом на какой-то вот степени произошел системный сбой. Да? И вот мы его увидели. А здесь то же самое. Здесь вроде человек заслуженный, тоже там много воевал, много там, значит, где участвовал, а потом просто вот у него произошел сбой, и он просто все, опустил руки и говорит, все, это все, все, короче, все, мы здесь проиграем, мы здесь то. И самое главное, мне говорят, типа, админ, а что ты смотришь его видео? Да я не смотрю его видео, я смотрю хохлов, а хохлы его просто берут, его слова вырезают и используют их в своих интересах. Так получается, что он сделал, полезное что-то или он навредил общему делу? Вот сейчас, допустим, на Сумском направлении наши там готовятся к наступательным действиям, да, там даже вот на канале у противников информация поступила, что 810-ю бригаду перебрасывают в полном составе, чтобы они там вклинивались, да, к врагу. Ну, вот парни готовятся сейчас к боевым действиям. Да. Он им помог тем, что сказал, да, ребят, вы сейчас то, что будете все делать, это все зря, потому что мы проиграем. Или он навредил делу? Это, кстати, да. Здесь хочу сказать, вот уже Мурза затронули тоже, да, на самом деле человек очень много пользы принес. Ну, конечно. И еще принес бы больше, да. Насчет Мурза, он также там меня недопонял, когда-то тоже на меня там кучу дерьма вылил и продолжал лить, но я как бы сразу, я стараюсь, ну, не вступать в конфликты, потому что я против конфликтов внутри нашего сегмента, да, потому что ну, это вредно, это, ну, это не надо, да. Вот, тем более он заслуженный парень, как бы, то есть вообще к нему претензий нет. Ну, с 14-го года, да, на фронте, как он бы. Он красавчик. Там потерял он... семью, там, вроде, да, от него же супруга ушла. Там, ну, да, как и у многих. Да, да, но просто потому, что он был там идейный, вот, в этой, да, но в данном случае здесь он, по сути, сам себя загнал вот в постоянный негатив, да. Помните, я когда-то говорил, что есть такой тренинг, когда каждый человек может сам себя настроить, да, то есть вот как когда-то там цитаты Брюса Ли, да, то есть там довольствуйся тем и будь счастлив от того, что ты имеешь сейчас. Будь водой. Да? Будь водой, не будь как бензин. Да. Несмотря на цену на нефть, бензин всегда цена растет. Или не будь как петух. Да, вот, и здесь момент такой. Не будь петухом. Вот так. Не будь французом, да. И получается так, что вот помните, когда я говорил, что вот, допустим, там, ну, это самый распространенный пример на вот семьи, да, муж, жена, как бы, вот, допустим, если муж, ну, не устраивает его жена, или жена не, или жену не устраивает муж, да, потому что там негатив один вид. Просто три недели записывай и постарайся обращать внимание только на позитив. Ты потом будешь это видеть. И вот получается в нашей среде также, когда ты обращаешь внимание только на негатив, когда ты его ищешь, ты себя программируешь, ты себя приучаешь видеть только негатив, как бы, да. Ну и к себе и, негатив притягиваешь. Да, и ты сам себя загоняешь этим. То есть у тебя, ну, уже теряется какой-то объективный анализ, ты уже позитив не видишь. Сколько позитива бы не было, каких-то перемен, ты его видеть никогда его не увидишь, да. Вот, насчет прапора, да, что я хочу сказать. Друзья, если вы создаете какой-то контент, то есть какое-то обращение в сеть, да, ну, публикацию, как я когда-то говорил, что любая публикация несет и вред, и пользу одновременно. Только нужно стараться так, чтобы ваша публикация больше пользы для нас несло, чем вреда. Вот. То есть во всем должен быть смысл. Вопрос: зачем? То есть зачем прапор это сделал? Зачем? Я не знаю зачем. Вот, и, во-первых, ну понятно, его как бы никто не слушает, только укры, да, как бы там вот вырвали и там несут. Потому что он, его нельзя назвать лидером общественного мнения. Да, он волонтерит, он участник боевых действий. Ветеран, ну, заслуженный, заслуженный человек. Мужик. Мы не, да, можем сказать, что это просто там лох на палке, да, на какой-то. Там. Он заслуженный мужик, но это не значит, что он не может накосячить, как бы, да. Или что, ну, он... Вспоминаем слова Владлена. Да, или что. Если он... ты герой на войне, не значит, что ты можешь быть в обычной жизни, ну, не буду говорить. Да, или что он не может там просто как бы где-то хайпануть на этом, да, или еще что-то, как бы, да. Вот, тем более, ну, зачем, вопрос, зачем? Нужно понять, зачем человек это делает, да. Вот, вообще, я как бы сторонник того, чтобы даже вот не обсуждать и не пиарить вот эти косяки, как бы, вот, лишний раз. Нет, мы должны сделать на этом акцент обязательно, потому что подобных ситуаций очень много. Много людей, где именно не конкретика... Мы на это не повлияем, да, никак. Знаешь, не конкретные какие-то предложения, или как с этим бороться, или как с этим, как это изменить. А там просто нытье. Понимаешь? Я там когда-то, да, нытье. Пример. Вот хороший пример есть. Я когда-то в 22-м году, когда Коношенков заявил о том, что мы уходим с острова Змеиной, это жест доброй воли. Я тогда еще при должности был, да, первым замминистра информации. Если не ошибаюсь, это было лето 22-го года. И я тогда у себя на канале написал, что это полная хуйня, блин, такая риторика со стороны официального представителя армии, воюющей страны, что полная шляпа, потому что если вот такая риторика продолжится, то жест доброй воли, то эти слова от лица армии, от руководства армии, бойцами и офицерами, да, ну, будут восприниматься, что так, вот мы сейчас пойдем вот эту высотку брать безымянную, да, которая нахер, ну, непонятно вообще, просто, а через месяц мы ее как жесть доброй воли отдадим. Или, или просто мы уйдем с позиции, это жесть доброй воли. Да, или село там какая-то хохливка, да, хохливка там на 5 хат село, мы сейчас там полроты положим пацанов, а потом как жест доброй воли отступим через месяц. И все, и жест доброй воли у людей вот здесь вот. А когда речь идет о жизни и смерти, ты должен себя на войне убеждать, рисковать своей жизнью. У тебя должны быть причины, которые ты понимаешь, почему что-то важнее твоей жизни, да? И с другой стороны, инстинкт самосохранения тебе говорит, дружище, не-не-не-не. Эти причины все, это все херня. Вот вы сейчас конкретно за это умрете, а через месяц Коношенков вот это как жест доброй воли отдаст. То есть риторика, она очень важна. Понимаете? Вот. Поэтому если раньше вот только началась специальная военная операция, да, то военные сводки все воспринимали как ого, там просто там, да, молились все на военные сводки, но очень быстро перестали. Да, вот это нужно понимать. Это просто пример, контраст. То есть информация, которую вы даете, она влияет на людей. Просто... И она должна иметь причину, зачем вы это делаете. Просто в начале СВО мы практически... У нас ничего не получалось, мы везде практически отступали. За исключением, там Вагнер тащил катку, наступал. Да, везде были какие-то перегруппировки. Но ситуация была намного хуже. Намного хуже. Да, да. И тогда почему-то, ну, таких... паник не было. Сейчас мы видим, реально перестраивается все, да, с проблемами, да, с поджопниками, да, где-то несправедливость там присутствует, да, и когда до нас доходит какая-то информация, мы стараемся ее озвучить, чтобы даже, возможно, где-то, ну, скажем так, рискуя, потому что может в какой-то момент это может кому-то надоесть и скажет, да хватит уже этих, с этими сиськами, что они там рассказывают, ну-ка, блин, закройте им рты, предположим, да. Может такое произойти? Может, да, но мы все равно озвучиваем там, с ранеными бойцами, да, с тем, стараемся какие-то факты озвучить, да, где-то с юмором преподнести, где-то поржать с этого, да, но тем не менее, да, но сейчас ситуация более или менее, она немного становится, не то что немного, а она как бы перевалила в нашу пользу, говорить о том, что сейчас все плохо, но это, я считаю, как минимум это неправильно, да. Нет, вот, смотри, это косяк. Был, да, Залужный, это косяк. Который сказал, да, вот до того, как его сняли, там, значит, его, и, кстати, эксперты с той стороны, они говорят, что его сняли за правду, потому что он якобы, ну, говорил, как оно есть на самом деле Зеленскому, Зеленский хотел, чтобы ему говорили, там, что как все хорошо, да, и, значит, его сняли Залужного, да, и вот сняли его после вот этой статьи, где он сказал, что находится тупик, ни одна армия не знает, что делать, да, и вот сейчас, вот на сегодняшний день мы можем сказать, да, смотри, не везде, но у нас появились подкопы, да, уже как минимум 3 или 4 случая было, где мы именно там по трубам подкапывались, подрывали опорный пункт, который не могли взять, да, и наступали. То есть как минимум 3 случая было уже, 3 или 4 случая было, где мы, значит, у нас были подкоп. И вот сегодня можно сказать, что наши применяют тактику ИГИЛ, запрещенной группировки, не в одном подразделении, а во многих, это атака на мотоциклах. Да, я вообще охерел, да, просто. Да. Честно говоря, вот, значит, одно видео мне попалось из Паньола, и еще какое-то подразделение, там вообще просто ебнутый. Там где-то 20 мотоциклов. Урожайная, на морпехе. Да, 20 мотоциклов, просто типы на питбайках, просто на питбайках через поле, как игиловцы. Там в этом же видео Беттер еще такой. В этом же, да, в этом же просто 20 мотоциклов с пацанами там залетают. А я тебе скидывал, ты же залетают, короче, на позиции, там, ну, захватывают позиции. То есть мы видим, что наши бойцы сидят и выдумывают, как им сделать так. Причем мотоциклы зачастую стараются брать на электродвижке, чтобы бесшумно. Не слышно было. Так самое главное, смотри, какой момент, да. Сначала мы применили танки, эти, да, сараи, там, сортиры огромные, да, какое-то время использовали. противник подстроился. Мы взяли, раз, пошли, уже начались на мотоциклах наступления, да, чтобы там FPV дроном там попадают по бэхе, там в бэхе там сразу куча людей и так далее, да. Сейчас, если там по мотоциклу попали, предположим, там 2 человека, ну да, потери есть, но не 10 человек, правильно? То есть наши бойцы подстраиваются, наши бойцы импровизируют. И сейчас сказать им, ребят, да вы все делаете зря, мы проиграем. Да, да. Ну, ты думаешь, ты вообще здоровый чувак? Я вам скажу точно, мое мнение искреннее, да, мы победим, мы не проиграем, будет тяжело и будет еще тяжелее, друзья, потому что я верю в то, что я уверен в то, что НАТО зайдет открыто, как бы это произойдет, у нас мы не успеем за год взять Украину под контроль, НАТО впишется, как бы это все будет, будет тяжело. Но мы в любом случае победим, потому что мы перестраиваемся, мы учимся. И придет время, извини, братуха, придет время, когда вот некоторые кадровые ошибки и недоразумения, да, разные писюны, роботы первого поколения, как в военных чиновниках, так и в гражданских чиновниках, когда придет время, когда будет очень тяжело и очень опасно, а у любой системы есть инстинкт самосохранения. И вот тогда попросят все-таки на места, которые принимают решения, попросят профессионалов, а разных писюнов и роботов первого поколения отправят в анналы истории. Вот. И это время тоже наступит, друзья. Поэтому все будет хорошо. И надо обязательно сказать, что помимо каких-то неудач и... Ну да, вот я единственное, с чем могу с ним созвониться, хотел сказать, согласиться, это в том, что ну, некоторые командиры просто не умеют воевать по-другому, как просто посылать людей в лобовые атаки. Мы видим, что какие-то подразделения инициативные, какие-то подразделения, значит, импровизируют, пытаются подстроиться под тактику. Да? И, ну, то есть смотришь, да, люди, да, люди сидят, думают, да. Так, как выполнить задачу. Да, у нас так не получается, так будут потери, давайте сделаем вот так, короче, да, и делать. Да, и вот там мотоциклы, мангалы, подкопы. То есть люди, ну, учатся, они учатся воевать, да, они хотят воевать, они хотят побеждать. Но и я считаю, что, смотри, разнесли аэродром, да, когда такое было. Помнишь, там были сводки? За сегодняшние сутки уничтожено 375 самолетов. А где видео, да? Вот. А тут получается, да, тебе видео показывает, да. Все, 200 километров от фронта снимает беспилотник, да, все, самолеты все считал, один удар, второй удар, третий удар, все, как бы накрыли аэродром, 5 самолетов, да, там от 5 до 7, что ли, что-то такое. Угу. Ну, охота, полная охота идет за хаймерсами. То есть не то, что там прямо видно, что, ну, я не знаю, может быть, там, когда смотрит оператор, у него может быть 100% картинка, там, ну, предположим, там на телефоне не видно, там, хаймерс это не хаймерс, но все равно машина, которая похожа на хаймерс, заезжает, туда сразу же удар наносится, сразу удар. ПВО практически все повышибали, да. Был сейчас налет, когда на Киев, там, я не знаю, вообще ПВО работало или не наработало, там уже там это безуглое или кто нам сказал, что вы типа пиздите, блядь, что вы там все сбиваете, если вы ничего не сбиваете. Да, да, да. Ну, то есть мы видим, что вообще, да, уже идет как бы, ну все равно со скрипом, блин, с пердежом, но тем не менее уже все потихоньку как бы, да, толкнули мы этот все-таки, ну не то, что мы, а ну вот все, короче, кто задействован был, то, да, толкнули этот паровоз, и он потихоньку начал как бы катиться, да, и тут, блин, человек говорит, да нет, мы проиграем. Я считаю, что просто, если человек считает себя военным, ну, я имею в виду, не обязательно там заканчивать академию или там служить там где-то кадром, но если ты где-то там воевал добровольцем, там еще кем-то, да, если ты себя считаешь как бы человеком, который, ну, участвовал в боевых действиях, и если даже ты, ну, видишь, что там где-то у нас что-то не получилось, и ты, ну, не то, что ты не должен критиковать в плане того, чтобы это изменить, а когда ты говоришь, нет, это будет поражение, нет, мы проиграем, ты начинаешь зомбировать людей, ну, как минимум, ты просто, ну, не имеешь права это Слушай, говорить. Слушай, братан, да, я согласен, но в данном случае, вот, честно скажу, как бы, прапор, он мужик заслуженный, но он не влияет вообще ни на кого. Его мнение на наших вообще не влияет. Но даже то, что его мнение на нашу армию не влияет, да, к сожалению, кроме, то есть он деморализовать нас не может. Он может воодушевить противника. Так, я только это вот я вчера и сказал. То есть он, в сегменте, да, противника, он, конечно, да, он плюс, к сожалению, внес. Да, вот и все. Поэтому, ошибся человек. Я не имею в виду, что мы вот прямо второй день посвящаем перед просто право. Ошибся. Просто таких же много. Это же не то, что там как, понимаешь, таких много, типа, а за что мы воюем? Здесь, смотрите, друзья. Какие у нас цели, понимаешь? Мы все уже, мы ввязались. Мы уже не можем отойти назад, потому что наши люди сидят в окопах. А тут дело не ввязались, дело в том, что у нас выбора не было. Если бы мы не ввязались, то нас все равно хотят убить. Да? Потому что если бы мы сейчас не ввязались, нас бы убили через 2 года или 3 года. То есть это неизбежно, такие исторические моменты. То, что Россия самая большая страна в мире и самая богатая по природным ресурсам, это весь мир напрягает всегда. И нужно это понимать. Мы или будем существовать самой большой страной, своим народом и так далее, или мы развалимся, и нас зачистят, и мы будем рабами. Мы будем рабами, вот как это не прискорбно, но вот как французы, к примеру, уже, да, то есть великая нация, которая много что подарила человечеству, да, империя была. Да, исторически она реально была крутейшей нацией, сейчас они должны целовать в жопу арабов, потому что американцы так сказали, да, миграционная политика, все, целуйте в жопу. Те им иногда там что-то поджигают, какие-то храмы, шпили поджигают, французы уже начинают нервничать. Вот, немцы начинают нервничать. В 2015 году, когда это все начало завозиться в Европу, да, мигранты там и так далее, министр, по-моему, или 15 или 16 год был, министр внутренних дел Германии, он тогда обратился к немкам ходить в праздничные дни, на новогодние были праздники, ходить группами, не ходить поодиночке, чтобы не провоцировать мигрантов на изнасилование. То есть это министр внутренних дел Германии. Классно, ты подвел к следующей теме, я думаю, мы на ней, наверное, и закончим, да. Вот я не знал, вот буквально вчера только узнал, что, оказывается, там девушку, которая работала на Матч ТВ, изнасиловали, значит, 3 мигрантов прямо недалеко от Останкино. Ну, узбеки, да, отвечают. Я хочу сказать так, что, ребята, уже настоебало, если честно. Ну, хотя я, в принципе, настолько толерантный ко всем. Уже раз пошла такая пьянка, ребят, уже надо как-то с этим, разбираться. Так почему? А вот недавно тоже в хостеле в Москве, по-моему, или в каком-то другом городе, не помню, где проживают те мигранты, да, в хостеле 2 девчонок изнасиловали, которые там работают, как администратор. Поэтому, то есть они вообще, они не думают о последствиях, да, тут надо действовать тогда следующим путем, вот как раньше было в УБОПах, да. Если вот, допустим, значит, на территории произошло какое-то резонансное преступление, просто вот вызывали в УБОП там смотрящих, несущих каких-то там, и говорили: ребята, вот у вас есть сутки выдать этого человека. Если нет, вам пизда всем. Так об этом все и говорят, что не нужны. Нет, но более если того, они, это, если это не могут... незаконные организации, то есть они занимаются решаловым, отмазыванием своих, да, они, понятно, у них там общаки свои, вот эти все моменты, как бы, да, но да им пофиг, они не боятся нашу власть, они не боятся представителей власти, они все везде порешают и на этом, вот тут момент какой? Все преступления вот на миграционной почве, да, они связаны с чем? В основном с тем, что они, во-первых, мигранты ведут себя как нацисты. Они прикрываются, ярлыки, да, русские нацисты там, и так далее. Там, вот вы против нас, там из этого. Нет, они сами ведут как нацисты. Они совершают преступления в адрес русских. Вот не мигрант, вот в Дагестане недавно просто парень вырубил девушку. Да, то есть одна там, он там какой-то... Что-то там хотел познакомиться, ему что-то отказали, он там одну толкнул, другую взял с кулака, вырубил, потому что отказали с четким парнем познакомиться, как бы, да. То есть вот распространение вот этого, скажем так, не знаю, антибренда какого-то, да, то, что русские слабые, там, русские нас порабощали, наших предков, мы сейчас должны брать свое, вот то, что им накачивается и извне, да, там западными спецслужбами, там разными турками, Турция очень много, кстати, я уже говорил об этом, в этом вкладывает, как бы, да, вот. И вот этот момент, как бы, и у них все, если, причем, вот правильно написала Марина Ахмедова на своем канале, что они относятся к русским девушкам, и они же говорят, ну что, ну дай мне, да, секса, дай мне секса, что тебе жалко, что ли, ну дай мне. То есть они не уважают ни русских женщин, ни русскую нацию, то есть они, мы для них почему-то, то есть их так научили, их так воспитывали, там, я не знаю, сколько лет, что русские слабые, с ними можно делать что угодно. То есть они, вот как правильно Ахмедова написала, они смотрят на наших женщин как охотники. То есть вот как охотники, как на добычу, как бы, да. Потому что вот они там с открытыми лицами женщины ходят у нас, да, там кто-то в шортах, кто-то в юбках, как бы, ну неважно. Но они считают, что они здесь могут свои права качать. Они не собираются ассимилироваться в нашем обществе, подстраиваться, да, учить русский язык. Они его не знают, зачем? Они сюда свою культуру, они нас будут учить своей культуре, своему языку. Вот такие их планы. И ни диаспора, никто не боится, там, что кто-то что-то. Нет, они просто ждут своего времени. Они массово размножаются, они нас пытаются выдавливать с территории. Как бы. Наши законы им ни к чему. Язык, зачем им русский язык, если они хотят, чтобы здесь все говорили на там, таджикском, узбекском, каком-то турецком, неважно. Да? Вот как бы надо это понимать. Тут не просто плохой человек и встретил любого другого человека, который стал жертвой, да, потерпевшим. Нет, у них отношение к русским такое. Почему-то, к сожалению. И они верят в свою безнаказанность. Мне вот в этом, в Ютубе, который скоро запретят, попадался шот вот эти, знаешь. Mm-hmm. И там, значит, девушка, она, по-моему, из Казахстана. Она говорит, что мне типа там так стыдно, что сейчас вот в Казахстане началось вот это как бы заболевание, что начинают там русским говорить, уезжайте и так далее. Она говорит вот интересные вещи. Да, говорит, а вот хорошо, русские уедут, говорит, а кому вы будете приезжать машины чинить? Вы же, говорит, даже машины починить не можете. Вы едете все к русским мастерам. Да. Да, вы, говорит, к врачам записываетесь, к русским, потому что там, ну, вы там не особо там хорошие врачи, там, да, не догоняете каких-то вещей, да. Потом, ну, да вообще, как вы в космос полетите, елки-палки, если, ну, у вас хоть один космонавт есть, просто задумайтесь, или вы что, будете там, ну, лепить эти лепешки, все ли, и все, и на этом, ну, ваш уровень жизни, что ли, становится, так у вас так ни интернета, ничего не будет, вы чем вы будете пользоваться, если вы сами сделать ничего не можете, только, ну, там, лепить самсу там и все, да? Да, это, вот я тоже у себя на канале публиковал, там один, не помню, там парень или из Узбекистана, или из Таджикистана, ну, неважно. Он говорит, что русский — это народ, который, во-первых, несет справедливость, объединяет все народы, и русский язык он объединяющий, и при этом он, скажем так, влияет на то, чтобы все народы жили мирно друг с другом, да, и внутри себя, потому что есть клановые разборки, там вот эти все моменты. То есть он там много перечисляет интересного, и на самом деле, то есть есть думающие люди, да, и в тех странах, но, к сожалению, и молодежь, особенно молодежь, да, которые приезжают, вот мигранты, да, они вот считают, что они имеют право в нашей стране качать свои порядки, да. Плюс, опять же, повторюсь, кто-то там начинают снова в комментариях писать, ой, у вас везде там спецслужбы, у нас там типа западные спецслужбы, у нас тут просто коррупция и свои там, кто занимается миграционными вот этими всеми, там, в МВД, да, миграционные службы, и кто занимается лоббированием мигрантов, завозом в нашу страну, вот они зарабатывают, это, они типа самое главное зло, и западные спецслужбы не нужны. Нет, я же говорил, что западные спецслужбы вот этой проблемой по-любому воспользуются. Если в стране, которую они считают своим врагом, которую надо развалить, есть слабые места, миграционная политика — это слабое место в нашей стране, да, вот, то они будут на него бить. И нужно так, это, нет, понимать. Просто объяснить. Да, есть люди, которые и тоже они зло, которые занимаются регулированием. Они конченые ублюдки. Да, они делают, они думают, что они делают лучше, на самом деле они просто зарабатывают деньги. Но они просто надеются, что они заработают деньги, ситуация эта распределится. Это же, они же не просто зарабатывают деньги, они же и хотят, чтобы как можно быстрее закончилось СВО, чтобы они вернулись снова в свои, значит, там, квартиры в Лондоне, в центре Лондона. Они же туда хотят поехать. Да, да. Они же не здесь хотят эти деньги тратить. Они хотят тратить деньги там. Поэтому они, помимо того, что они везут сюда, не пойми кого, они ждут, когда это все быстрее закончится, чтобы поехать туда, да, а что здесь будет им происходить, здесь вообще никого не трогает, абсолютно их это не беспокоит, им главное деньги сейчас заработать. И, соответственно, на вот этой почве как раз таки работают уже и спецслужбы. Да, к сожалению, так. При этом повторюсь, что ну, есть нормальные люди, у меня много знакомых также, есть и таджиков, узбеков, чеченцев, дагестанцев, то есть все разные, армян, нормальные мужики. И причем общаешься, вот я как-то там, у меня там есть один знакомый дагестанец, я говорю, слушай, дружище, говорю, а что у вас там в Дагестане за процессы, это пару лет назад разговор был, происходят какие-то, что они там что-то там в сторону Турции начинают смотреть и так далее. Ну а разговор этот был, тогда была популярная тема, этот Хабиб, то, что он никогда не выходил с российским флагом, да, то, что он там пытается себя с Россией не отождествлять. Тоже, кстати, вот его берет президент к себе приглашает. Ну, это ошибка. Я думаю, просто президент... Нас не приглашает. Цыпсу к себе не приглашает. Президенту просто кто-то мне подсказал. Говорит, приведите мне этого в трусах. Там, да, ну, да, я с ним сфоткаюсь. Нет, нас не приглашает. Да, и тогда кто за Россию, матушку, воюет. Блин, да, и тогда это популярная тема была для обсуждения. Мы вот с одним дагестанцем общаемся. Я говорю, а что вы там? Он такой, да ну не может такого быть, как бы, ну нет, а он просто давно в Москве живет. А у меня товарищ, даже друг, как бы Артем, позывной Крик, братан, если смотришь, привет. Это один из первых бойцов 25-й бригады ВСУ, тогда она была десантная, которые перешли на нашу сторону под Славянск. Аэромобильная. Ну, это сейчас она аэромобильная. Нет, у них десантных нету, братан. Нет. По-моему, у них аэромобильная. Короче, да. Ну, ВДВ, короче, неважно. ВДВ, все эти моменты, они перешли на нашу сторону. Это первая группа была еще до той колонны с техникой. И вот он, наполовину у него папа дагестанец, вот он ездил как раз в Махачкалу вот несколько лет назад. Вот он рассказывал тоже, что он замечает, что вот там такие вот есть... как бы мысли у некоторых людей, что вот как бы вот эта пропаганда западная, да, там фонды Сороса, что русские вас поработили, там и так далее. Плюс еще Турция такая, что мы же там великий Туран, мы все там вот это все, да. И есть такие мысли, его это напрягло, как бы, да, тоже. Поэтому, а вот те, кто постарше люди, да, причем разные, вот постарше, они говорят, что ну, без русских, кто бы там ни был, ну, типа, будет очень плохо. То есть на этом их процветание закончится, этих народов. Поэтому, друзья, вопрос сложный, да, поэтому держитесь все вместе, дружите, дружите, обменяйтесь, не знаю, номерами телефонов, мы уже так когда-то говорили. Вот, для того, чтобы, ну, вот проблемам нужно противостоять вместе, да. Как мы видим, даже вот сегодня, вот ты смотришь новости, как бы, да, разные, и там где-то там толпой, толпа мигрантов побила парня, потому что он сделал это, замечание. Это стрельба в Санкт-Петербурге. Стрельба в Санкт-Петербурге. Что там, что там происходит? То есть... Не, если вы сами ссыте, вызывайте СОБР. Ну, если вы, если у вас там, не знаю, ну, вот на территории там люди боятся там приезжать сами, что какой-то будет кипиш или что, вызывайте СОБР, пускай СОБР приезжает там и воспитывает всех. Просто, ну, раньше вот был когда беспредел, да, в 90-е годы. Вот просто я вот, ну, слова вот ветеранов, да, которые работали там с 90-го года, да, они говорят, вот Рушаева, да, заходит в управление. Угу. И если там не стоят, значит, избитые бандиты, вот рядами, вот так вот. Он орал, а что, блядь, в этом здании никто не работает, что ли? Понимаешь? Красавчик. Вот? Поэтому, как бы, и он пользовался авторитетом у всех. Потому что, блин, так, нет работы, нет выездов, значит, мобильные патрули, понимаешь? Спецподразделение ездит по городу. Ага, не понравилась машина, похожа на бандита. Все, разоружаем, понимаешь, чем дело? Привозим в отдел, разбираемся. Понимаешь? Ну вот, если вы не знаете, как делать, спросите хотя бы у тех людей, которые боролись с организованной преступностью. Ну, если вы уже ну, там, стали пуделями со временем, там, ну такое бывает, когда все стало тихо, мирно, и ты там был когда-то волком, опером, волчарой, просто превратился в пуделя, ну хотя бы спросите у ветеранов, как вот надо вот, значит, с этим разбираться. Просто у нас были случаи, когда нам говорят, тоже вот там, там спортсмены, не спортсмены. Мы приезжали, проводили задержание, а потом нам чувак, когда он уже от стресса отошел, он говорил просто, а я не знал, что милиция так работает. Вот просто. Он говорит, ну, теперь ты будешь знать. Понимаешь? Поэтому, ну, при желании... Люди выпрыгивают из шлепанцев и бегут, за ними на машине гонятся, потому что их догнать не могут. Понимаете, вот работу надо поставить нормально. И тогда все будут шелковые. Вот как Гоцман говорил в ликвидации, беспредел США. Да, да. Вот. И, собственно говоря, короче, надо этим заниматься, просто вопросом. Не ждать, когда у тебя зарплата приходит там, и все, и, да, а вот заниматься. А пока да. У нас, значит, наверху не могут определиться, как с этой проблемой, значит... Да в том и дело, да, друзья, но есть же обычные сотрудники полиции, да, начиная там, пусть там от рядового, там, младшего сержанта, заканчивая полковниками. Но здесь же будут в стране жить ваши дети, ваши внуки, правнуки. Вы же не обеспечите безбедную старость всем своим потомкам в Америке. Правильно. В Америке там тоже неспокойно. Мы же да, обсудили. Да, кстати, да. Не факт, что где-то там тоже. За пределами России где-то будет спокойно, особенно для русских. Вы в своей стране устраиваете вот эту хрень, как бы. Вы берете бабки с диаспор, да. Вы решаете, вот эти вот все конченые ублюдки, они думают, что там можно русских порезать, изнасиловать, еще что-то, а с ментами порешаем. Вы вот, которые берете от этих конченых деньги, вы на что рассчитываете вообще? Где вы жить? На Луне будете? Где ваши дочери будут жить? Сестры, матери, внучки, блин, да? Где они будут жить? Вот в этом обществе, которое вы строите своим подходом к этому. Вот задумайтесь над этим. Потому что вот это все кайф от денег, это все временная фигня. Через два года... Я помню даже, знаешь, какие вот случаи были, что когда вот задержали кого-то, его задержали, допустим, оперативники УВД. Но он слишком буйный, короче. И они просто звонят, говорят, ребята, приедьте, успокойте. Просто приехали, успокоили, человек был буйный, стал шелковый, знаешь, и ну как бы все нормально. Причем, знаешь, как это все было под разговор о рыбалке. Да нет. То, знаешь, там два чувака, чувак уже перестал быть буйным. Да. Он, наверное, лежит, короче, в ужасе, а два человека, там, два сотрудника СОБРа просто рассказывают, как они на рыбалке были, что там кто поймал. Да. Ну, то есть, знаешь, вообще на отстраненную тему, но при этом сразу все успокоили. То, что он уже стал спокойным. То есть, если вы сами боитесь, да, ну, как бы, ну, предлагайте какую-то схему, придумайте. Давайте мы будем озвучивать, если вы просто, вы не можете сами там написать, там, Колокольцеву или еще что-нибудь там, предложить что-то, боитесь там на земле, ну, напишите нам в бот, мы озвучим там, что вам не хватает для того, чтобы вы могли порядок навести. Да, и не забывайте, вот многие бывают случаи, когда какой-то сверху, я понимаю, это бывает редко, но сверху какая-то правильная задача прилетает, а внизу начинают саботировать, как бы, да, чтобы не работать лишний раз или еще что-то. Но саботировать же можно и тупорылые распоряжения. Допустим, вот теоретически представим, что какой-то большой начальник сходит с ума и приказывает так, все, мигрантов и там разных не трогать, они там вот, они наше будущее, да, как написано было на плакате в Мурманске, да, показали детей мигрантов, русских там не было на плакате, да, вот будущее севера, как бы, да, вот, хотя 90% населения в регионе русские, да, то есть здесь такое ощущение, что вот из этих конченых дебилов, как бы, да, вот в органах местного самоуправления у людей складывается впечатление, что российское государство против русских. Что российское государство показывает русским, что ну, вы как бы здесь нежелательный элемент. И вот мы даже вот плакатики эти все пишем, что вот будущее России. А вы как бы, ну... За нас Бастрыкин зато. Да, ну Бастрыкин наш слон, как бы, да, это круто. Так вот, друзья, которые в органах служат, если вы реально понимаете опасность, да, вы можете конченые распоряжения саботировать. Начальство, запомните, начальник без подчиненных ни хрена не может. Вот объективно. Все начальники, все командиры боятся утратить контроль над подчиненными. Если он писюн или робот первого поколения, то вы можете его корректировать коллективом на самом деле. Да? Но если у вас в коллективе куколды, как бы там и какие-то, я не знаю, пацанчики с комплексами, которых соседский дядя насиловал в детстве, это они вот всего боятся, как бы, ну, значит, не повезло. Вот. Но начальство можно корректировать, я, если кстати, коллективом. Я помню таких еще оперов с уголовного розыска, ну, это старая школа, old school, когда к ним пришел вот как раз писюн командиром, начальником отдела, они ему просто написали на двери «пидор». Просто, ну, там особо парни, короче, не стеснялись особо. Вот. Поэтому, ну, это было старые добрые времена в милиции. Олдскулы. Да, когда там еще работали нормальные люди. И потом многих, кстати, сократили. Это был повод тоже, вот, когда переводили полицию в милицию, да, многих оперов хороших, действительно хороших оперов, их как бы под этот момент, ну, подобрали. Причем оперов не которые работали в экономических отделах, где там как бы, ну, такое, как бы, ну... Блатные должности. А причем вот такие, знаешь, боевые отделы, там, ну, в плане, там, по борьбе с оргпреступностью, по борьбе, там, с, там, с межэтнической преступностью, там, да, убойные отделы, вот, ну, тоже подзачистили немного. Ну, вот как раз, а теперь, собственно говоря, пожинают, что, собственно говоря, сами сделали, да, и... Теперь личного состава не хватает для службы, да? Люди приходят не мотивированные, они не хотят служить, там, у них зарплаты маленькие, у них переработки, мы уже об этом говорили, но мы все-таки надеемся на то, что еще есть люди нормальные, еще есть люди, которые, значит... Да, однозначно есть, это... Хотят на них служить, все и держится. На них все держится, да. Это как всегда, даже в любом подразделении, да, какое бы название подразделения ни было, оно все равно, ну, выезжает за счет людей, да, и ты можешь там называться так, что там, казалось бы, очень страшное название, но если там публика смешная, то и, значит, этому названию оно ничего не стоит, да. А может быть так, что какой-то там обычный там какой-то уголовный розыск, предположим, да, но там есть коллектив, мотивированных, скажем так, оперативных сотрудников, да, и, значит, этот отдел уголовного розыска, он даст фору там любому там, ну, какому-то подразделению ФБР, назовем это так, да, как мы вот видели, дагестанские милиционеры, да, в шлепках. Красавчики. В шлепках просто. С тигром просто. Они и, значит, оперативные дела заводят, ну, и не решили себя, короче, возможности просто пристрелить там каких-то, ну... Да, кстати, вот дагестанские силовики, да, да, вот полицейский, вот даже вот фраза «работайте, братья», это же был дагестанский офицер полиции, да, если не ошибаюсь. Вот, то есть они показывают себя часто красавчиками, просто молодцы ребята. Ну, они понимают, что у них существует, да, проблема, да, и если они эту проблему они не будут... Они в тонусе все время, да, да. Они не будут эту проблему решать, то они просто останутся с этой проблемой один на один. Вот, поэтому, собственно говоря, поэтому там как бы действуют решительно, скажем так, вот. Вот. Ну что, на сегодня все? Ну да, по боевой, друзья, там особо перемен нет. Урожайная под нашим контролем. Кстати, то, что админ говорил про мотоциклы. Да я просто охренел. Если нас кто-то смотрит, да, с этих подразделений. Красавчики, пацаны. Я просто охренел. Да, просто. Там, получается, это морпехи, морская пехота. Они сначала обработали артиллерией, там все взорвали, каждый подвал, грубо говоря, да, а потом штурманули сразу. На мотоциклах очень быстро. При этом там даже беттер был, там катался беттер, причем беттер влетает на позиции, при этом ведет огонь, высаживает десант, уезжает. А беттер, ну... Там броня, друзья, ну, мягко говоря, это не танк, да, мягко говоря. Автобус просто. Это просто автобус с большими резиновыми, друзья, колесами, не на гусеницах. Но он маневренный, быстренький, залетел, там все. Там экипаж и десант этого беттера вот с такими титановыми яйцами, короче, вот по-любому. Я не знаю, как они так быстро... Мотоциклисты. Да, мотоциклисты. Ну, не, вообще наши штурмовики, наша пехота просто, ну, ребята, вы красавчики. Вы, ну, блин, реально. Я вот просто сейчас вот, я просто вспоминаю пиздец 14-го года. И то, что сейчас происходит, я даже, ну, боюсь представить, что это за условия сейчас. Вы, ну, реально крутые чуваки. Просто красавцы. Поэтому, да, как-то так. Ну и все. Больше у нас что, Красногоровка там есть, продвижение. Нью-Йорк. Нью-Йорк, да. Русские солдаты ворвались в Нью-Йорк. Ну, вообще круто. И все чернокожие да, парни потом, Нью-Йорка. Не, потом представляешь, там, да, ну, когда война закончится, там, да, а где ты воевал? В Нью-Йорке. Это, да, это знаменитый бой при Нью-Йорке. Да, за что у тебя там орден мужества? Ну, я там не за Нью-Йорк, да. Братан, на самом деле это звучит не так круто, как в 2014 году битва при дьюти-фри. Да, да. Или да. Зачистка метро. Нет, просто, ну, тогда тоже бы и авиация работала, все. Сейчас просто намного больше задействовано ресурсов, да, просто подвезли, ну, прошло 10 лет, подвезли да, больше да, вооружения, да. Подвезли коптер. На тот момент, конечно же, что, ну, также наступали и танками, и батальонами и так далее. Все было то же самое, но сейчас просто людей стало больше на фронте, орудий стало больше, ну, да, техники стало больше. Высокоточка. Да. Техника, конечно, приехала... Да. Только та, которую мы видели в компьютерных играх, она сейчас наступает на наших бойцов, да, и наши бойцы за ней охотятся, то есть, да, как бы, да. Ну, то есть, то, что раньше, там, допустим, была такая игра, Battlefield 2 называлась, там одна из частей была как раз-таки, что, значит, мы воевали либо с британцами, либо с американцами, а Украина воевала, по-моему, против Бундесвера, короче, против немцев, да, и вот там, значит, Украина на отечественных танках, короче, блин, mm-hmm. немцы на своих танках, да, а сейчас получилось наоборот, короче, то есть все смешалось, и теперь, значит, собственно говоря, практически Battlefield, только немного роли поменялись, да, и вот, собственно говоря, конечно же, немного все стало по-другому, да, и вот сейчас еще уже появились сообщения о том, что F-16 уже появились на Украине, да, уже они на них учебные полеты делают и так далее, скоро будут наносить какие-то удары, да, вот мы видели на Харьковском направлении уже сброс бомб был высокоточных, там 125-килограммовые, что ли, что-то такое, ну, то есть натовские бомбы высокоточные. Ну, там что-то 200 фунтов или что-то такое. Вот, ну, поэтому, да, ну, мы видим, что уровень сложности повышает, опять же, как в компьютерной игре, да, первый уровень, второй уровень, третий уровень, все с каждым, значит, с каждой миссией все сложнее и сложнее, но, ну, вот, когда мы смотрим видео, да, и мы видим, что делают наши бойцы, мне кажется, что все-таки тон задают они. Да, да. И опять же, нужно смотреть, система тоже перестраивается, вот как ты правильно сказал вначале. Да, да? Это видно. Система... Нас же никто не впускает да. там, в генштаб. Придите, ребята, посмотрите. Да? Я был лично только на одном командном пункте, вот, когда мы с Владленом нас пригласили, мы посмотрели. Да? Нас никто больше не приглашает никуда. Мы просто смотрим, как и все, видео. И на основании этого видео, если раньше вообще не было подобных видео, то сейчас этих видео масса. Да, да. Друзья, и вот, кстати, еще момент. К сожалению, у нас в армии остается, как это, помягче, без матов сказать, когда доклады... Писюнизм. Ну, то ладно, когда со всех этапов, да, доклады, ну, недостоверные наверх отправляются, или когда, допустим, говорят, там, министр сказал так, все, всем выдать эти охотничьи ружья с дробью, да, и там где-то исполнители на каком-то подразделении, они выдали эти ружья, сняли ролик, все, войска обеспечены, да. Так вот, исполнители, те офицеры, которые обманывают начальство, даже если начальство просит их обмануть, бумажку другую прислать, да, вот исправь, вот напиши, что у вас там все хорошо, да. И те офицеры, которые участвуют в показухе, опять же, показухе для начальства, чтобы начальство похвалило, да, обманываете начальство, показываете, вот в этом подразделении все, куча оружия, как бы, да, значит, во всей армии, как бы, да. Вы конченые дебилы, блядь. И когда вас в задницу будут ебать или будут вас убивать, короче, не удивляйтесь, почему вы оказались в такой ситуации. Вот потому что вы своими руками, не министр, не начальник генерального штаба, а вы своими руками, вот такими докладами, вот такой показухой, как бы, сделали так, что вы можете сами и ваши друзья, бойцы и так далее, оказаться в такой жопе. А потом просто не удивляйтесь, почему в этой жопе оказались. Да что, начальник генерального штаба, он видит только карту. Все, он больше ничего не видит, он не видит людей. Он не... Просто если кто-то думает, что начальник генерального штаба там что-то видит, он нет. Он ничего не видит. Это вот, ну, я вот был в первом корпусе в группировке, да, в 2015 году. Там просто вот огромная карта, значит, на всю стену. И там просто вот специально обученные люди добавляют обстановку, да, и вот, значит, там синим нарисовано и красным нарисовано, да. Да, и вот начальник генерального штаба, он видит только вот, собственно говоря, синее и красное и стрелочки, да, где мы продвигаемся, где мы отступаем и так далее. Он не видит там, есть у кого-то ружье или нет, да, оно опирается все на доклады, укомплектовано подразделение или не укомплектовано, может оно выполнить боевую задачу или не может. И когда, конечно, докладывается, что подразделение выполнить может, а там оно не совсем укомплектовано, то, ну, это получается не в генштабе петухи, блин, а петух — это тот человек, который все это скрыл. Вот и все. Или вот подыграл вышестоящему руководителю, который сказал: братушка, ну давай, ты же хочешь медальку, да, давай ты там напиши красиво, как бы, да, и все, просто потом не удивляйтесь. Да, и самое главное, заканчивать надо давно уже было с вот этим, там никого нет, идите туда, сходите. Да. Лучше людей уже реально им поставить боевую задачу, реально довести разведданные, и чтобы люди пошли туда подготовленные. Тем более, они просто там, идите там два человека, а там, допустим, взводный опорный пункт. Да. Тем более, товарищи командиры, вот начиная, наверное, от командира взвода и выше. Вот вы когда, ну, опять же, не все, да, к сожалению, у нас есть небольшое количество конченных дегенератов. Вот в командирах разных звеньев. Небольшое количество, но оно есть, к сожалению. И вот если эти долбоебы нас смотрят или слушают, да, то как вы думаете, вы когда отправите бойцов, ну, на верную смерть из-за своей тупости, халатности и трусости перед начальством, кто-то из выживших бойцов или кто рядом с вами знает об этом косяке, да, когда-нибудь, вот закончится война, то как вы думаете, вы монтировкой по голове получите? Слушай, да, возле своего подъезда, да, уже или получаю. Нет? Мне уже люди писали, уже там, ну, там где-то с командиром полка ЧП какое-то случилось, он в отпуск поехал, еще что-то. Это уже происходит, просто мы этого не знаем. Просто имейте, да, хотя бы не, ну, инстинкт самосохранения. Но вы должны думать мозгами. Уже это происходит, уже мне люди писали, уже вот, ну, люди уехали в отпуск, и с ними произошло ЧП со всеми, да. Поэтому это уже есть. Никто там, как бы, понятное дело, что люди, когда побывали в таких передрягах, и ты понимаешь, что ты был в передряге не потому, что был противник очень крутой, а потому что тебя просто не ввели в курс дела, то, соответственно, конечно же... Просто подставили, намеренно, да? Да? Не, ну, просто понятно, что там командир, может быть, и не знал, и там это, да? Но тут, ну, вопросов как не знал? Нет. Сейчас уже везде коптеры, шмоптеры, что значит ты не знал? Не, ну, мало ли, какая-то ситуация, история или еще что-то, понятно. Но просто вот командиры, вы должны понимать, что личный состав — это не ваша собственность. И это не просто цифры и статистика. Это живые люди, такие же, как вы. И вы имеете, будучи командиром, должны иметь больше обязательств, чем ваш личный состав. Вот тогда вы офицер. Если вы считаете, что вы имеете только права без обязательств, а вам ваши подчиненные только все должны, да, это ваши рабы, то вы не офицер, а вы петух, как бы. Потому что офицер — это отец. Не потому что к нему относится как к отцу, а потому что он к личному составу относится как отец к своим детям, да. Неважно, кто какого возраста. Вот так должно быть. Вот это офицер. А все остальные — это просто конченые, ряженые петухи, как бы. Вот и все. Ну и напоследок скажем, что, ну, надо беречь личный состав, мы уже об этом сказали. Конечно. Да, и тем более с боевым опытом, потому что многие молодые ребята, которые вот сейчас в эту войну попали молодыми бойцами, ну, которых есть еще возраст позволяет, здоровье, да, они сейчас становятся еще офицерами. То есть, если вы просто возьмете, ну, хороших бойцов и просто их положите, то потом через время командовать и передавать опыт будет просто некому. Поэтому людей надо беречь для того, чтобы они развивались, росли, заканчивали там вот эти сейчас, вроде говорят, какие-то вновь вот эти курсы выстрелы или как-то возвращают, когда ты там прошел несколько там месяцев, и тебе присваивают офицера, и ты возвращаешься обратно уже офицером. Да. То есть людям, во-первых, их надо беречь, чтобы они, во-первых, имели опыт, чтобы они этот опыт приобретали, передавали вновь прибывшим, так как мы знаем, что сейчас военкомат работают, и добровольцев идет масса на самом деле. И эти добровольцы приходят, они ничего не умеют. Их надо быстро вводить в курс дела. Это будут делать те люди, у которых есть боевой опыт. И, собственно говоря, им надо давать возможность становиться офицерами, доверять им личный состав, чтобы они уже, опираясь на свой боевой опыт, они могли нормально командовать этими людьми. Поэтому личный состав и вот бойцы наши, пехота наша — это самое ценное, что сейчас есть на поле боя. Не мавики, не там ланцеты, не артиллерия, а вот наши бойцы, которые вот сейчас носители опыта, которые знают только они. Потому что вот я общался тоже с нашим подписчиком, он уже воюет два года, он стал офицером, и он говорит: слушай, у нас уже так, вот тебя на 2 месяца отправили в отпуск, ты с отпуска приехал, тебя заново уже обучают. Потому что за 2 недели, говорит, уже ситуация так поменялась, что человек, который просто 2 недели был в отпуске и вернулся, он уже не владеет обстановкой на поле боя. Да. То есть противник уже поменял тактику. И его уже как нового, там, как новоприбывшего начинают ему все рассказывать и все говорить. Курс дела, да. Поэтому если не придерживаться этой тактики, что нужно бороться за каждого солдата, и надо, чтобы опытные бойцы тащили за собой вновь прибывших, просто у нас не хватит людей. Просто вот, как Шойгу говорил, что у нас 25 миллионов резерва, да? Вот если разбрасываться людьми, то и 25 миллионов не хватит. Да не, ну в целом нормально все будет, друзья. Глобально все хорошо. Мы, когда говорим о проблемах, нужно понимать, что если мы их озвучиваем, это не проблема всей армии, она такая глобальная, что все. Нет, просто есть проблемы. Они не повсеместно, но они есть, и их нужно решать. Потому что они все равно влияют. Во-первых, они об этих проблемах вся армия по сарафанному радио узнает. И это влияет на морально-психическое состояние, на боевой дух. Да? И в целом это несправедливо. И мы представляем интересы не только всей армии, но и каждого бойца конкретно, с кем происходит какая-то несправедливость. Мы пытаемся помочь. Да вот просто даже вот сейчас как пример поставим эту атаку на мотоциклах. Да? Это морская пехота была, да? Они же поехали проводить мероприятия таким образом не потому, что их заставил командир, а потому что они приняли решение, и их подразделение высоко мотивировано. И они, значит, поняли, что вот если они вот так сделают, то у них получится. А что значит, говорит? Говорит о том, что у них нормальный коллектив, нормальный командир и нормальное руководство, которое не дает им, значит, не мешает им, да, а оно им всячески помогает выполнить боевую задачу. Это о чем говорит? О том, что это здравая боевая единица, да, какая-то бригада морской пехоты. Они действуют вот так вот, да. А есть просто какие-то бригады, где там сидят просто имбецилы, которым просто задачу поставили, они не знают, с какой стороны подойти, не поймут, что делать, просто потому что они тупые или просто потому что они бухали всю жизнь. И начинают просто вот там: идите вперед, пока у него не закончатся люди. Потом у него люди закончились, он говорит: ну ничего, сейчас мы на ротацию, там новых сейчас пришлю, новых наберут, там все, и значит будем дальше воевать. Да? Вот с таким подходом ничего не получится. А если мы будем воевать, как морпехи воюют, то все будет нормально. Да нормально все будет, все уже, в принципе, система учится, и государство учится, нормально все будет. Просто нужно понимать риски, угрозы, и будет легче. И самое главное, когда там сейчас предъявляют претензии новому министру, ребят, он только пришел на место. Он только, вот мне вчера написал парень, он говорит: слушайте, я просто программист, у нас, говорит, там люди, которые приходят на работу, говорят, они там в год только погружаются, там, грубо говоря, в эту профессию, там, пытаются что-то разобраться. А тут тебе, досталась армия, да, и тебе надо вникнуть сразу в тему, которой ты никогда не занимался, да. То есть... А тут прошло 2 месяца, уже говорят: да, все, уже у нас ничего не получается, министр, другой. Конечно, он еще, только начинает все узнавать. При этом, друзья, берем министерство обороны и там разные другие, скажем так, внештатные подразделения другие, которые взаимодействуют, да, вот грубо говоря, личный состав 2 миллиона человек, и вот представьте, министр, это представляете, сколько структур, сколько этих нейронных сетей, да, и министр, он с каждой структурой встретиться может быть через 5 лет, через 3 года, чтобы там разобраться, предметные разговоры провести и так далее. Поэтому объективно законы физики и время никто не может остановить, тебе надо проблеме, чего не хватает. Да, тебе надо вникнуть в авиацию, тебе надо вникнуть в флот. да, и, ну, и везде свои проблемы, и это все надо решать, и решать это все быстро, потому что тебе звонит президент и спрашивает, а что там у нас, а почему там, а почему у нас вот тут не получается, и ты должен это все решать, а у тебя там херово куча людей, чего-то не хватает, ты... ну это просто трэш, а там просто человек сидит там, да, ну посмотрите, министра поменяли, а ничего не изменилось. Ну как не изменилось, если мы уже видео видим, что да. все меняется. Не, на самом деле, да, и опять же, вот я затронул тему охотничьих ружей. То есть распоряжение министра, это я точно знаю, как бы вот обеспечить бойцов охотничьими ружьями, чтобы можно было противостоять FPV-дронам, как бы, да. Вот, он задачу поставил, да, там вот по иерархии, вот министр, да, вот иерархия, ступенька вниз, там, не знаю, там пару сотен, короче, да, вот, и она начинает выполняться, эта задача, и вот где-то вот здесь вот какие-то тупорезы, как бы, да, не просто министра, чтобы выполнить задачу и отчитаться максимально быстро, в срок, и может какую-то медальку получить, начинают какой-то херней страдать, как бы, да, вот, чтобы ввести в заблуждение, а потом все стрелки на министра. Вот в данном случае, да, и так далее. Тем более, когда, а это же система, да, то есть она вот когда-то много лет выстраивалась именно такой, когда кто-то хотел только хорошие отчеты получать, да, на любом уровне, там, капитан, командир роты хотел от командира взвода, от летехи получать только хорошие новости и так далее, да, там, майор комбат, от капитана, от командира роты и тому подобное. Поэтому и эта все система, она ж так быстро за один раз не изменится, и люди не поменяются, люди так привыкли. Люди привыкли в этой системе друг друга обманывать. Все, и теперь их очень долго переучивать. Иногда проще новых набрать и научить их сначала, чем переучить старых. Вот к системе, я имею в виду клерков, да, которые вот ходят просто бумажки там из кабинета в кабинет заносят и так далее, и всего боятся, как бы. И как решать задачи, у них такой, ну, нет проблемы, да. Вот они вот просто хотят, чтобы все вот так было стабильно. Там, ну, ты же еще учитывая, что, ну, 6 часов, все, пора домой. Да, да, как да. Как вот да. я говорил, да, летят. Ну, поэтому летят. Америкосы набирают из гражданки людей, да, которые привыкли решать задачи. И вот недавно Андрей Медведев, какого-то адмирала, морпеха, там он выступал, короче, ну, бывший адмирал, генерал какой-то американский из морской пехоты. Сам он там какой-то историк, политолог, как бы, да, то есть он в армию пришел из гражданки, и он там очень серьезную речь толкнул насчет того, там, по-моему, 10 правил, как изменить свое будущее, свою жизнь, как бы добиться успеха. Там, ну, умнейшие люди, да, в армии такому не учат. А на гражданке люди, они многовекторные, они смотрят широко. Если в армии все должно быть прекрасно, это параллельно, ну, или перпендикулярно. Не совсем да. так. А как же борьба с салонами красоты и качками? Тоже граждан... Это же военные придумали. Понимаешь? Люди же как-то попадают туда, вот, которые вот так мыслят. Их же это, как-то туда телепортировали, понимаешь? Нет, да у нас в стране талантливых людей слишком много, как бы не только в армии. Поэтому да. Вот, но глобально все меняется. Короче, проблемы есть, но... Все будет хорошо, друзья. И главное, я... К чему вот эти мы вопросы поднимаем, да, и про иерархию, про вот эти винтики в этом механизме, что все зависит от нас. Если мы коллективно решим самоубиться, то кто бы над нами ни стоял, мы все равно самоубьемся. Да, и пример мы уже приводили. Да, когда, если как, мы... Когда здравый человек, собственно говоря, сам себя накрутил. И да, он, ну, если мы коллективно решим победить в этой войне, как бы, и весь мир просто натянуть, как бы, да, раз и навсегда, как бы, и чтобы неповадно было в будущем, чтобы наши дети и внуки, и правнуки жили в мире. А возможность такая есть, потому что да. мы видим и Европа в кризисе, да. и в США да, кризис. Да, весь мир, да. Вот, у нас вообще сейчас такое крутое окно возможностей, то кто бы над нами ни стоял, он не сможет заставить нас проиграть, мы победим, но все зависит от нас. Поэтому, друзья, вот, пожалуйста, на всех уровнях, и в миграционной политике, и в борьбе с преступностью, и в армейской иерархии, да, все от вас зависит, выполняйте свою работу честно, вот, не надо... Ну, то есть вы поймите, сейчас, ну, война, тут и, или мы выживем, или нет. Вы временно можете себе какие-то добиться ништячков, как бы, да, а как эффект бабочки, ваш поступок через 3 года приведет к какой-то трагедии большой. Поэтому, друзья, вот просто помните. Вот, и все вместе мы с этим справимся. Я в это верю, я это знаю. Мне многие пишут, и МВД, и армия, и ФСБ, как бы, и друзей много в разных структурах. И все адекватные ребята, в общем, нормально, справимся, все будет хорошо. Поэтому, так, парни, всем всего хорошего, до следующего видео. Да, до связи, друзья.